Эта информация абсолютно секретная, но я тебе скажу, сам пока не знаю почему. Запоминай четко, второй раз повторять не буду. Я начальник полиции Вардрона. В мои обязанности входит и контроль за безопасностью всех жителей столицы, включая самых высокопоставленных чиновников, включая министра внешней безопасности Роун Террора. А вот его поведение мне в последнее время очень не нравится. Промышленность, как таковая, пусть и трижды секретная Гильдонера, не волновала абсолютно. Есть кому надзирать над спецобъектами и без него. Но вот однажды, где-то с месяц назад, агентура доложила, что сугубо конфиденциальные встречи с ним ищет некий Тон Клак, директор как раз-таки одного из секретных заводов. Директор сей был чем-то зело озабочен. Места себе не находил, а потом взял и встречу отменил по собственной инициативе. Нельзя сказать, что Гильдонер обеспокоился. Ну, отменил и отменил, но из чистого любопытства поднял дело этого Тон Клагга и заинтересовался. Тон Клагг работал директором завода, выпускающим, как уже говорилось, вооружение для Небесной Гвардии. И завод этот несколько лет назад приступил к работе над жутко секретным проектом «Стеклянный дождь», вроде бы как-то связанным со звездолетом «Искупитель», вроде бы, потому что никто не мог толком сказать, как именно он был связан. Деньги в проект вбухивались немалые, и немалые деньги оседали в карманах тех, кто поставлен бдительно следить за расходами. Опять же, эта сторона вопроса начальника полиции вообще не касалась, но начальник неким верхним чутьем почувствовал запах измены. По поводу проекта директор отчитывался лично перед министром внешней безопасности. Министр внешней безопасности лично выписывал счета, связанные с расходами на секретный дождь. И никто в правительстве не знал, что это за проект. Запахло уже не изменой, отчетливо воняло иностранной разведкой. Однако силенок Гильдонера не хватало, чтобы прищучить министра, и докладывать о своих подозрениях выше он не хотел. Тогда вся слава уйдет к другому, а какой начальник полиции, скажите на милость, не мечтает самолично раскрыть международный заговор? И тут вдруг директор убит аккурат после того, как он что-то собирался сообщить полиции. Убит вместе с женой своего благодетеля. Странно, более чем. «Есть еще две странности», — сказал Гильдонер и замолк, прислушиваясь к шуму снаружи. Кажется, подъехал мобиль, и Сварог насторожился, но начальник полиции продолжил, как ни в чем не бывало. «Странность первая. Зачем Роун Терра понадобилось следить за супругой? Они практически вместе не жили. Кокталина была для него так называемой светской женой, то есть исключительно для совместного выхода в свет. А личная жизнь у каждого была своя. С чего бы это он так взревновал? И вторая странность. Почему он нанял для слежки именно тебя, любовника собственной жены?» «Подставил, я же говорю. Короче так, предлагаю тебе сделку. В редких случаях полиции разрешено прибегать к помощи гражданского населения, так что я отменю операцию кольца. Не на 2 дня, навсегда. А за это ты отправишься на тот завод и попытаешься выяснить, что там прогнило, почему убили Тон Клагга. Необходимые бумаги, полномочия, документы выдам. И поедешь, разумеется, не один. Предоставлю тебе напарника». На лестнице послышались шаги и в дверь постучали. «Разрешите, господин начальник, заходи, как раз о тебе говорим». У Сварога отвисла челюсть. В комнату вошел монах, криминальный приятель Щепки из прошлой жизни.